которые шли на поддержание жизни в городе и его обустройство. А средства начали таять. Правительство запретило офшорные зоны на местах, отменило льготные налоги. Число компаний, зарегистрированных в городе, сократилось вдвое. Никто не знал, что ждет город впереди. Как будут существовать дорогостоящие предприятия без огромной дотации? Ушлые приезжие чиновники уже тайно собирали чемоданы. По любому сигналу они могли покинуть насиженные, высокооплачиваемые места в городе. Деньги они давно перевели в надежные московские банки. Находились в городе и ожидали худшего. Но времени не теряли даром. Суммы в графе «Нецелевое использование средств» росли, поборы увеличивались, тревога возрастала. В середине зимы пришло сообщение из Москвы, что на Чукотке будет работать комиссия Счетной палаты РФ. Вначале это сообщение вызвало шок у многих руководителей контор, палат, бюджетных организаций. Все бухгалтерии, финансовые структуры кинулись уничтожать бумаги, раскрывающие незаконные действия по расходованию средств. Не прошло и нескольких недель, как в местной прессе стали появляться статьи районных, городских и сельских политических лидеров, общественников, руководителей, что проверка, учиняемая Москвой, не что иное, как давление на молодого губернатора и желание скомпрометировать его. В защиту Абрамовича стали создаваться негласные комитеты, которые начали писать во все самые высокие инстанции письма с гневным осуждением предстоящей проверки Счетной палатой трат федеральных средств на местах. Шумиха быстро улеглась. В людской стихийности мне всегда виделась какая-то обреченность и озлобленность. И эта озлобленность не на что-то конкретное, а на все, на существующий порядок, традиции, поведение людей. Озлобленность – это, по сути, инфекционная болезнь. Она стремительно передается от одного человека к другому, вполне ощутимым вирусом, духовной нищетой людей. В облике младенцев угадывалась не святость, а признаки похоти и жестокости. Возможно, что это и есть первые сигналы гибели этноса. В какой-то момент мне стало казаться, что появление светящегося алого плода, призванного изменить ситуацию в городе Анадыре к лучшему, детская игра по сравнению с той заразой, которая восторжествовала в городе. Зараза эта страшнее чумы и спида, холеры и туберкулеза. Против инфекционных болезней люди нашли вакцину, установили барьеры распространению этих болезней. Вакцины от разложения человеческих душ еще нет. И, наверное, не будет. Нравственный иммунитет не поможет выработать лекарства. Вера в Бога. Она спасет человека. Но путь к вере нелегок и требует от человека усилий. Вирус вседозволенности особенно опасен для неокрепших душ. Город отравленных душ опасен. Я был в смятении все последние дни. Я наблюдал за происходящим, понимал, что события, ломка людей необратимы, но ничего не мог поделать. Время не повернуть вспять.